тебя, — говорил Курядов. Взгляд на картошку, взгляд по курсу. Это необходимо. Можешь заметить то, что прохлопают сигнальцы. Например, мину. Тогда быстро отработай манипуляторами до отказа. Эсминец выпишет резкую кривую, после чего докладывай о мине. Но сначала исполни маневр. Ответственность на тебе. А командир, — спросил я, — он всегда так? Да, измотан. На походе с мостика не слезает. Сюда и кормежку носит. Офицеры те, правда, на часок в каюту заглядывают. Так что нам, матросам, совсем барская жизнь. Рядом со старшиной мне было спокойно. Поверх моей варежки он клал свою громадную рукавицу на собачьем меху. Вот так, левым мотором, чуток подвинем. В желтом свете репитера уверенно дрожала цифра 92. «Ну и ладно», — вздохнул старшина. «Справишься один?» «Конечно», — ответил я. «Мы все же это изучали». Покидая ходовую рубку, старшина сказал: «В случае чего, пихни ногой командира, чтобы вскочил». Я вытаращил глаза. «Как это я, Юнга Огурцов, буду пихать ногой командира, который носит звание капитана третьего ранга? Он не обидится. Сам просит рулевых об этом». Старшина ушел, а я остался наедине с кораблем. Я и эсминец. Эсминец и я. Больше никого. Только возле моих ног спит командир грозящего. В матовом свете легко повернулась картушка репитера. Курс стал в 99 градусов. Я качнул манипуляторы в сторону, выправляя погрешность курса, но грозящий меня не послушался. Под индексом курса теперь лихорадочно дрожала цифра 102. «Мама дорогая, что я натворил? Я налег на манипуляторы до предела. Ровным стучанием, словно метроном, датчик отбил мне отклонение руля, а картушка репитера поехала назад. 100, 97, 95, 92. Вот сейчас надо удержать эсминец на последней цифре». Но картушка плыла уже дальше. Я почти в панике отсчитывал: 90, 88, 85. Моя ошибка курса склонилась в другую сторону. В промерзлой коробке стальной рубки мне стало жарко, как в бане. Ведь такие же репитеры выведены на показ в штурманской рубке перед вахтенным офицером. А в гиропосту старшина Лебедев по матке может видеть, что я запорол эсминец в ужасном рысканье. Неожиданно зашевелились вороха мохнатых тулупов, будто в рубке проснулся какой-то зверюга, и прозвучал из них голос командира: «Ну что, Юнга, видать, загробил нам курс?» В оправдании не станешь ведь доказывать, что был отличником учебы. Изо всех сил я ложился грудью на манипуляторы, выправляя эсминец. «Куда ты их давишь?» Разрыв тулупы, командир встал рядом со мной. «Отработай манипулятором и жди». Я так и сделал. Но грозящий упорно резал ночную слякоть и хляби океана, не желая повиноваться слабому отклонению руля. Вдруг он дрогнул и плавно пришел на нужную отметку курса. Рядом с моей варежкой работала на манипуляторе кожаная перчатка капитана третьего ранга. «Теперь держи его», — учил он меня, — «вот так. Ты относишься к рулю, как к врагу своему, и давишь его, и давишь, а ты верь, что руль свое дело сделает. Вот на этих рысканьях уже пережгли в котлах зазря много мазута. От рулевого же зависит и экономия топлива. Танкеры гибнут, доставляя нам этот мазут». Через 2 часа меня сменил опытный рулевой Корсаков. С мостика я спустился в штурманскую рубку, где Присяжнюк почти лежал грудью на картах, работая с линейкой и транспортиром над прокладкой. Тяжелые магниты, разложенные по краям карт, плотно прижимали их к столу. Никакой сквозняк не сорвет. Я попросил разрешения глянуть на ленту курсографа. «Смотри, смотри», — — ответил он мне недовольно. Под стеклом